Глава 11. Дейенерис. Свадьбу Дейенерис Таргариен с Кхалом Дрога, страшную, варварски великолепную, сыграли на поле возле стен Пентоса, потому что дотракийцы верили, что все важные события в мире и в жизни мужчины должны совершаться под открытым небом. Дрога созвал свой кхалосар, и они пришли. 40 тысяч воинов-дотракийцев, вместе с несчетным количеством женщин, детей и рабов. Они остановились вместе со своими стадами у городских стен, воздвигли жилища из приденной травы и съели все, что можно было найти вблизи. Добрый народ Пентоса с каждым днем проявлял все большее беспокойство. «Мои друзья-магистры удвоили численность городской стражи», — говорил Иллирио, сидя ночью за блюдом с уткой в меду и оранжевым хрустящим перцем, во дворце, что принадлежал Дрогу. Кхал отправился к своему кхалосару, предоставив дом в распоряжение Дейенерис и ее брата до свадьбы. «Так что лучше выдать принцессу Дейенерис скорее, чем они скормят добро Пентоса наемникам», — пошутил сэр Джорах Мормонт. Беглец предложил ее брату свой меч в ту самую ночь, когда Дэни продали Кхалу Дрога, и Визерис охотно принял его. С той поры Мормонт сделался их постоянным спутником. Магистр Иллирио непринужденно расхохотался, поглаживая раздвоенную бороду, но Визерис даже не улыбнулся. «Он может получить ее хоть завтра, если захочет», — сказал брат, поглядывая на Дэни. Она опустила глаза. «Пусть только выплатит цену!» Иллирио махнул мягкой рукой в воздухе, кольца блеснули на толстых пальцах. «Я сказал вам, что все улажено. Доверьтесь мне, Кхал обещал вам корону, и вы ее получите. Да, но когда?» «Когда Кхал решит», — ответил Иллирио. «Сначала он получит девицу, а после того, как они вступят в брак, ему нужно будет совершить путешествие по равнинам и представить ее подданным. После этого, может быть, все и решится, если Кхал получит доброе предзнаменование». Визерис кипел нетерпением. «Клал я на дотракийские предзнаменования. Узурпатор сидит на троне моего отца. Долго ли мне ждать?» Иллирио пожал жирными плечами. «Вы ждали всю свою жизнь, великий король. Что для вас еще несколько месяцев или даже лет?» Сэр Джорах, бывалый путешественник и знаток местных обычаев, согласно кивнул. «Я советую вам проявить терпение, светлейший. Дотракийцы верны своему слову, но поступки они совершают, когда настанет их время. Низменный человек может молить Кхала о милости, но не вправе корить его». Визерис ощетинился. «Последите за своим языком, Мормонт, или я вырву его! Я не из простонародья, я законный владыка семи королевств. Дракон не просит!» Сэр Джорах с почтением потупил взгляд. Иллирио, загадочно улыбаясь, отодрал крылышко от утки. Мед и жир стекали по его пальцам, капали на бороду, зубы впились в нежное мясо. «Драконов больше не существует», — подумала Дэнни, глядя на своего брата, хотя и не осмелилась высказать свою мысль вслух. Но той ночью ей приснился дракон. Визерис сбил ее, ногую, млевшую от страха, делая ей больно. Дэнни побежала от брата, но тело сделалось непослушным. Он вновь ударил ее, она споткнулась и упала. «Ты разбудила дракона!» — крикнул Визерис, ударяя ее. «Разбудила дракона! Разбудила дракона!» Бедра ее увлажняла кровь. Она закрыла глаза и заскулила. И, словно бы отвечая ей, послышался жуткий хруст. Затрещал великий огонь. Когда она поглядела снова, Визерис исчез. Вокруг поднялись великие столбы пламени, а посреди него оказался дракон. Он медленно поворачивал свою огромную голову, а когда огненная лава его глаз коснулась ее взгляда, она проснулась, сотрясаясь в холодном поту. Ей еще не случалось так пугаться. До дня, пока, наконец, свершился ее брак. Обряд начался на рассвете, продолжался до сумерек. Бесконечный день заполняли пьянство, обжорство и сражения. Посреди зеленых дворцов была возведена высокая земляная насыпь, откуда Дэнни наблюдала за происходящим, сидя возле Кхала Дрога, над морем дотракийцев. Ей еще не приводилось видеть столько людей вокруг себя, тем более столь чуждого и страшного народа. Табунщики, посещая свободные города, наряжались в самые богатые одеяния и душились благовониями, но под открытым небом они сохраняли верность старым обычаям. И мужчины, и женщины надевали на голое тело разрисованные кожаные жилеты и сплетенные из конского волоса штаны в обтяжку, которые удерживались на теле поясами из бронзовых медальонов. Воины смазывали свои длинные косы жиром, взятым из солотопных ям. Они обжирались заваренной в меду и с перцем кониной, напивались до беспамятства перебродившим конским молоком и тонкими винами Иллирио, обменивались грубыми шутками над кострами. Их голоса звучали резко и казались Дэнни совсем чужими. Облаченный в новую черную шерстяную тунику с алым драконом на груди, Визерис сидел ниже ее. Иллирио и сир Джорах находились возле брата. Им представили весьма почетное место, как раз чуть ниже кровных всадников Кхалу. Однако Дэнни видела гнев, собирающийся в сиреневых глазах брата. Визерису не нравилось, что Дэнни сидит выше, и он кипел уже от того, что рабы предлагали каждое блюдо сначала Кхалу и его невесте, а ему подавали лишь то, от чего они отказались. Тем не менее, ему приходилось скрывать свое раздражение, и оттого Визерис впадал в еще более мрачное настроение, усматривая все новые и новые оскорбления собственной персоне. Дэнни никогда еще не было так одиноко, как посреди этой громадной толпы. Брат велел ей улыбаться, и она улыбалась, пока лицо ее не заболело и непрошенные слезы не подступили к глазам. Она постаралась сдержать их, понимая, насколько сердит будет Визерис, если заметит, что она плачет. Ей подносили еду, дымящиеся куски мяса, черные толстые сосиски, кровяные дотракийские пироги, а потом фрукты и отвары сладких трав, тонкие лакомства с кухонь Пентаса, но она отмахивалась от всего. В горле ее словно встал ком, и она понимала, что не сумеет ничего проглотить. Поговорить было не с кем. Кхал Дрога обменивался распоряжениями и шутками со своими кровными, смеялся их ответом, но даже не глядел на Дэнни, сидевшую возле него. У них не было общего языка. Дотракийского она не понимала, а сам Кхал знал лишь несколько слов того ломаного валерийского наречия, на котором разговаривали в вольных городах, и вовсе не слыхал общего языка семи королевств. Дэнни была бы рада обществу Иллирио и брата, однако они находились слишком далеко внизу, чтобы слышать ее. Так сидела она в своих брачных шелках, с чашей подслащенного медом вина, не в силах поесть, безмолвно уговаривая себя. «Я от крови дракона», — говорила она себе. «Я Дейнерис Бурерожденная, принцесса драконьего камня, от крови и семени Иегона Завоевателя». Солнце поднялось вверх по небу лишь на четверть пути, когда Дейнерис впервые в жизни увидела смерть человека. Били барабаны, женщины плясали перед Кхалом. Дрога бесстрастно следил за ними, провожая взглядом движение и время от времени бросал вниз бронзовые медальоны, за которые женщины принимались бороться. Воины тоже наблюдали. Один из них вступил в круг, схватил плясунью за руку, кинул на землю и взгромоздился на нее, как жеребец на кобылу. Иллирио предупреждал ее о том, что подобное может случиться, ведь дотракийцы в своих стадах ведут себя подобно животным. В Кхаласаре нет уединения, они не знают ни греха, ни позора в нашем понимании. Осознав происходящее, Дэнни в испуге отвернулась от совокупляющейся пары, но тут шагнул в круг второй воин, за ним третий, и скоро глаза некуда было прятать. Потом двое мужчин схватили одну женщину, она услыхала крик, увидала движение, и в одно мгновение они обнажили аракхи, длинные и острые, как бритва клинки, смесь меча и косы. Смертельная пляска началась, воины сходились, рубились, прыгали друг вокруг друга, махали клинками над головой, выкрикивая оскорбления при каждом ударе. Никто не сделал даже попытки вмешаться. Схватка завершилась так же быстро, как и началась. Руки замелькали быстрее, чем Дэнни могла уследить. Один из мужчин споткнулся, клинок другого описал широкую плоскую дугу. Сталь впилась в плоть как раз над плечом дотракийца и развалила его тело от шеи до пупка. Внутренности вывалились наружу. Когда побежденный умер, победитель схватил ближайшую женщину, даже не ту, из-за которой они поссорились, и немедленно взял ее. Рабы унесли тело, пляска возобновилась. Магистр Иллирио предупреждал Дэнни об этом. «Свадьбы хотя бы без трех смертей кажутся дотракийцам скучными», — сказал он. Ее свадьба оказалась особо благословенной. Прежде чем день окончился, погибла дюжина мужчин. Шли часы, и ужас все сильнее овладевал Дэнни. Наконец, она едва могла сдерживать крик. Она боялась дотракийцев, чьи обычаи казались ей чудовищными и чуждыми. Словно бы они были зверьми в человечьем обличье. Она боялась своего брата, того, что он может натворить, если она подведет его. Но более всего она боялась наступления ночи, когда брат отдаст ее этому гиганту, который пил возле нее, храня на лице жесткий покой бронзовой маски. «Я от крови дракона», — сказала она себе. Когда, наконец, солнце опустилось к горизонту, Кхал-Дрога хлопнул в ладони, и все барабаны, пир и крик вокруг остановились. Дрога встал и поднял Дэнни на ноги. Наступило время свадебных подарков. После подарков, когда опустится солнце, настанет время для первой езды и совершения брака. Дэнни попыталась отодвинуть эту мысль, но не смогла. Она обняла себя, чтобы не дрожать. Брат Визерис подарил ей трех служанок. Дэнни знала, что подарок ничего не стоил ему. Вне сомнения, девиц предоставила Лирио. Меднокожих дотракиек с черными волосами и миндалевидными глазами звали Ириичхику, светлокожую и синеглазую лисинийку Дарея. «Это необычные служанки, милая сестрица», — сказал брат, когда девушек поставили перед ней. «Мы с Лирио специально выбирали их для тебя. Ири научит тебя верховой езде, Чхику дотракийскому языку, а Дарея наставит в женском искусстве любви». Он тонко улыбнулся. «Она очень хороша в нем, мы с Лирио оба можем это подтвердить». Сир Джорах Мормонт извинился за свой подарок. «Это пустяк, моя принцесса, но большего бедный изгнанник не может себе позволить», — проговорил он, положив перед ней небольшую стопку старинных книг. Это были истории и песни Семи Королевств, написанные на общем языке. Дэнни поблагодарила рыцаря от всего сердца. Магистр Иллирио пробормотал приказ, и пятеро крепких рабов вышли вперед с огромным кедровым сундуком, окованным бронзой. Открыв его, она обнаружила груды тончайших бархатов и дамасков, которые умели делать в вольных городах. Поверх мягкой ткани лежали три огромных яйца. Дэнни охнула. Она не видела ничего прекрасней. Каждая отличалась от других и переливалась невероятно богатыми красками. Сначала ей даже показалось, что они украшены драгоценностями. Яйца были такими большими, что их пришлось брать обеими руками. Дэнни поднимала их аккуратно, предполагая, что видит вещицы, изготовленные из тонкого фарфора, деликатной эмали и цветного стекла, но они оказались гораздо тяжелее, чем если были бы сделаны из камня. Поверхность яиц была покрыта крошечными чешуйками, и, потерев их, Дэнни заметила, что они отливают полированным металлом цвета заходящего солнца. Одно яйцо было глубоко зеленого цвета с золотистыми пятнышками, которые появлялись и исчезали в зависимости от того, как она его переворачивала. Другое оказалось бледно-желтым с красными полосками. Последнее же, черное, как полночное море, выглядело живым, по нему пробегали алые завитки и волны. — Что это такое? — спросила она негромким, полным удивления голосом. — Драконьи яйца, привезенные с края теней за Асшаем, — отвечал магистр Иллирио. Эоны обратили их в камень, но все же они горят красотой. «Я буду хранить это сокровище». Дэнни слыхала рассказы о подобных яйцах, но никогда не видела ни одного и не думала, что увидит. Это был действительно великолепный дар. Впрочем, она знала, что Иллирио может себе позволить расточительность. Он получил целое состояние лошадьми за посредничество в ее продаже к Халу Дрога. Кровные всадники Кхала поднесли ей как требовал обычай, три вида оружия, надо сказать, великолепной работы. Хага подарил ей огромный кожаный кнут с серебряной рукоятью. Кахола — великолепный арак, украшенный золотом. Аквота — громадный изогнутый лук из драконьей кости. Мастер Иллирио и сир Джорах научили ее подобающему отказу от подобных приношений. Ей следовало говорить, что сей дар достоин великого воина, и что она всего лишь женщина, и что только господин ее и муж достоин носить это оружие, так как Хал Дрога получил свои брачные дары. Дотракийцы подарили ей множество всяких вещей. Шлепанцы и драгоценные камни, серебряные кольца для волос и пояса для медальонов. Раскрашенные жилеты и мягкие меха. Песочный шелк, горшочки с притираниями, иголки, перья, крошечные бутылочки пурпурного стекла. И, наконец, мантию, сшитую из шкурок тысячи мышей. Великолепный дар Кхалиси оценил магистр Иллирио последний предмет, объяснив ей магические свойства мантии — сулит счастье. Дары складывали вокруг Дейнерис в огромные груды. Их было больше, чем она могла представить себе, больше, чем ей было нужно, больше, чем она могла использовать. Наконец, Кхал Дрога преподнес ей собственный дар. Когда он оставил ее, молчание побежало от центра стана и постепенно охватило весь Кхаласар. Когда Дрога вернулся, плотная толпа подносящих дары дотракийцев расступилась, и Кхал подвел к ней коня. Это была молодая кобылица, нервная и великолепная. Да и недостаточно разбиралась в конях, чтобы понять, насколько это необыкновенная лошадь. Было в ней нечто такое, от чего захватывало дыхание. Шкура напоминала зимнее море, а грива курилась серебряным дымом. Дэнни нерешительно прикоснулась к ней, погладила конскую шею, провела пальцами по серебристой гриве. Кхал Дрога сказал что-то по-дотракийски, и магистр Иллирио перевел. «Серебро к серебру твоих волос», — сказал тебе Кхал. «Она прекрасно», — пробормотала Дэнни. «Она — гордость всего Кхаласара», — сказал Иллирио. «Обычай требует, чтобы Кхалиси ездила на коне, достойным ее места возле Кхала». Дрога шагнул вперед и взял ее за талию. Он поднял Дэнни так легко, словно бы она была ребенком, и усадил в тонкое дотракийское седло, много проще тех, к которым она привыкла. Дэнни застыла, растерявшись на миг. Никто не предупредил ее об этом. «Что мне делать?» — спросила она Иллирию. Ответил ей сир Джорах Мурмунд. «Берите поводья и поезжайте, но недалеко». Волнуясь, Дэнни подобрала узду и вставила ноги в короткие стремена. Она ездила только на ярмарках и наездницей себя считать не могла. Путешествовать ей приводилось на кораблях, фургонах, паланкинах, но не на конской спине. Помолившись о том, чтобы не упасть и не опозорить себя, Дэнни легко, едва ли не застенчиво, прикоснулась к лошади и коленями послала ее вперед. И впервые за последнее время совсем забыла об испуге, а, быть может, и вообще впервые в жизни. Серебристо-серая кобыла взяла с места гладко и плавно, толпа расступилась, не отводя от Дэнни глаз. Она обнаружила, что несется быстрее, чем хотела, но скорость лишь обрадовала ее, а не испугала. Лошадь перешла на рысь. Дэнни улыбнулась, да тракийцы торопливо давали дорогу. Хватало легкого прикосновения ногами, и напряжение удил. Она послала лошадь в галоп, и дотракийцы захохотали, с криками отпрыгивая с пути. Когда Дэнни повернула обратно, прямо перед ней возник костер. Их сжимали с обеих сторон, так, что не было места объехать. С неведомой до сих пор отвагой Дейнерис послала кобылу вперед. Серебряная лошадь перелетела пламя, словно бы на крыльях. Когда она остановилась возле магистра Иллирио, Дэнни проговорила. «Скажи Кхалу Дрога, что он подарил мне ветер!» Жирный пинташеец гладил желтую бороду, переводя ее слова на дотракийский. И тут она впервые увидела улыбку своего мужа. Последний осколок солнца исчез за высокими стенами Пентеса, на западе. Но Дэнни потерял счет времени. Кхал Дрога велел кровным всадникам привести своего собственного коня, стройного рыжего жеребца. Пока Кхал седлал его, Визерис скользнул поближе к серебряной кобыле, впился пальцами в ногу Дэнни и сказал: Порадуй его, милая сестрица, или, клянусь, ты увидишь такого дракона, какого еще не встречала!» С этими словами брата страх опять вернулся к Дэнни. Дэнни вновь ощутила себя ребенком, 13-летней одинокой девочкой, не готовой к тому, что ее ожидало. Они оставили позади колоссар и травяные жилища. Они мчались, и звезды высыпали на небо. Кхал Дрога не говорил ей ни слова, но гнал своего жеребца крупной рысью в собирающейся тьме. Крошечные колокольчики в его длинной косе тихо позвякивали при езде. «Я от крови дракона», — громко прошептала Дэнни, чтобы поддержать себе отвагу. «Я от крови дракона! Я от крови дракона! Я от крови дракона! Дракон никогда не боится!» Потом она не могла вспомнить, сколько времени это длилось. Но когда они остановились у заросшей травой низинки возле небольшого ручья, совсем стемнело. Дрога соскочил с коня и снял Дэнни с кобылы. В его руках она ощущала себя хрупкой, как стекло, а руки и ноги сделались слабыми, как вода. Беспомощная и жалкая, она дрожала в своих свадебных шелках, пока Дрога привязывал коней, а когда Кхал обернулся к ней, заплакала. Кхал Дрога поглядел на ее слезы со странно бесстрастным лицом. «Нет!» — он поднял руку и стер слезы с ее лица грубым мозолистым большим пальцем. «Ты говоришь на общем языке?» — с удивлением спросила Дэнни. «Нет!» — ответил он опять. «Наверное, он знает одно это слово», — подумала Дэнни, но она почему-то вдруг приободрилась. Дрогу легким движением прикоснулся к ее волосам, пропустив серебристые пряди между пальцами, тихо бормоча что-то на дотракийском. Дэнни не понимала слов, но в голосе мужа слышалось тепло и нежность, которых она не ожидала от этого человека. Взяв ее за подбородок, он приподнял ее голову, и она заглянула в его глаза. Дрога возвышался над ней, как над всем вокруг. Взяв Дэнни под руки, он посадил ее на круглый камень. Потом сел на землю перед ней, скрестив ноги. Их лица, наконец, оказались на одной высоте. «Нет», — сказал он. «Это единственное слово, которое ты знаешь?» — спросила она. Дрога не ответил. Тяжелая коса покрылась пылью. Он перебросил ее через правое плечо и начал по одному снимать колокольчики. Спустя мгновение Дэнни склонилась вперед, чтобы помочь. Когда они были сняты, Дрога кивнул. Она поняла. И медленно, осторожно начала расплетать косу. На это ушло много времени. Все это время он сидел, молчаливо следя за ней, и когда она закончила, мотнул головой, и волосы рассыпались позади него темной рекой, намасленные и блестящие. Она никогда не видела таких длинных, черных и густых волос. Теперь пришел его черед. Он начал раздевать ее. Пальцы Дрога оказались ловкими и странно нежными. Один за другим он снял с нее шелка. Недвижимая Дэнни лишь молча глядела ему в глаза. Когда он обнажил ее крохотные грудки, она не сумела справиться с собой, потопила глаза и прикрыла их руками. «Нет», — сказал Дрога и отвел ее руки, мягко, но твердо, а потом опять поднял ее лицо, чтобы она глядела на него. «Нет», — повторил он. «Нет», — отозвалась она словно эхо. Он поставил ее и придвинул к себе, чтобы снять последние одежды. Ночной воздух холодом прикоснулся к ногому телу. Дэнни поежилась, на ногах и руках выступила гусиная кожа. Она боялась того, что будет, но ничего страшного не случилось. Кхал Дрога сидел, скрестив ноги, впиваясь в ее тело своими глазами. А потом начал прикасаться к ней, сперва почти незаметно, потом крепче. Дэнни ощущала свирепую силу в его руках, но ей не было больно. Он взял ее руку и по одному растер пальцы, потом нежно провел рукой по ноге, погладил лицо, уши, ласково повел пальцем вокруг рта, запустил обе руки в волосы и расчесал их своими пальцами. Потом повернул ее, растер плечи, провел рукой по спине. Наверное, прошли часы, прежде чем его руки добрались до грудей. Он гладил мягкую кожу под ними, пока по ним не пробежали мурашки. Поведя пальцами вокруг ее сосков, он зажал их между указательным и большим пальцами, а потом потянул на себя. Сперва легко-легко, а потом настойчивее так, что соски напряглись и заныли. Тогда он остановился и посадил девушку к себе на колени. Дэнни горела, задыхалась, сердце колотилось в груди. Взяв ее лицо в свои огромные руки, он заглянул ей в глаза. «Нет?» — спросил он, и она поняла, что это за вопрос. Она взяла его руку и опустила к влаге между своих бедер. «Да», — прошептала она, вводя в себя его палец.